Ладон сплюнул кровь и сказал: «Ты, ты!» Я крикнул: «Молчать! Не разрешал открывать тебе твою поганую пасть!» Я посмотрел на быстро приближающегося Нитхёбга и сказал: «Хо-хо, ты быстро вернулся, молодец, а теперь поди ниц!» После своих слов я надавил на него аурой, и он врезался в землю, вернее в скалу, и пропахал своей мордой 3 километра скалы вперед. Выплюнув свои зубы, Нитхёбг издал рев: «Кто ты такой?» Я ответил с презрением: «Ты недостоин этого, знать сгинь!» Используя силу бесконечности, я мгновенно стер его с лица земли, не оставив и следа его гнилого существования. Я обратился к Ладону: «Драконий бог бесконечности!» Ладон в шоке воскликнул: «Офис!» Я вдавил его глубоко в скалу и сказал: «Не перебивай! Драконий бог бесконечности, Рывен Кисараги, я на 30 сильнее Офис! Передай мое послание злым драконам! Если вы посмеете еще раз приблизиться к любому из миров, я уничтожу ваше естество! Теперь проваливай!» Я отшвырнул его аурой на многие километры от себя. Сам же я телепортировался обратно на площадь, где на колени встали уже все, кроме слуг Риас и сама Риас. Азазель воскликнул: «Отче наш!» За ним повторили все, даже Сазикс, Серафол, Аджука, Фалбиум и вообще все на площади, даже те, кто были не убеждены моей силой изначально. Я повернулся к Риас и обнял ее со словами: «Прости, я задержался на 10 лет. Больше не брошу тебя, обещаю». Риас обняла меня в ответ и произнесла лишь краткое: «Угу». Акина улыбнулась и сказала: «Арара, нечестно, Риас». Она выхватила меня из объятий Риас и поцеловала в губы, не обращая ни на кого внимания, а я же в этот самый момент почувствовал ауру убийства и скрежет зубов. Акина оторвалась от моих губ, облизнулась, но потом вдруг заплакала и сказала сквозь слезы: «Я всегда ждала тебя, всегда. Ни капли не сомневалась, что ты жив. Если бы не отец, со мной бы поступили как с остальными. Я боялась, что однажды отец не защитит меня. Поэтому я становилась сильнее, я не отдыхала ни дня и становилась все сильнее. Хотела быть тебе полезной, когда ты наконец-то вернешься, но ты все дальше и дальше отрываешься от нас. Не смею просить тебя быть со мной, но знай, я люблю тебя». После своих слов Факина снова поцеловала меня в губы, сразу же просовывая свой язычок, играясь с моим. Риас воскликнула: «Акина, нечестно». После своих слов она оттолкнула Акина и сама поцеловала меня в губы. Я ожидал услышать скрежет зубов, но увидел лишь улыбку на лице Сазикса, а также на лице матери Риас, и как ни странно, но даже на лице отца Риас. Оторвавшись от ее соленых от слез губ, я сказал: «Пора исполнить мое тебе обещание». В тот самый момент, когда я сказал это, схватила Асия и поцеловала. Она неумело просунула свой язык, исследуя мой рот. Я не ожидал такого, но стал отвечать на поцелуй. Асия оторвалась от моих губ и сказала: «Решилась, Иссей, люблю тебя». После своих слов, Асия тут же поцеловала меня. В очередной раз нас прервали, на этот раз это была Ирина, которая воскликнула: «Асиатян, Риас-сан, Акина-сан, нечестно». Она оттолкнула Асию и впилась мне в губы, на что я тут же стал отвечать, лаская ее тело. Ирина разорвала поцелуй, как только у нас кончился воздух, и крикнула: «Люблю тебя, Иссей, всегда тебя любила, всегда, но, когда ты, тогда Пэ предложил мне, отказалась, но, когда ты исчез, я не верила в то, что говорил Михаэль сама, я никогда тебя не предам, я верила, что однажды ты вернешься». Договорив предложение, Ирина приблизилась ко мне и сладко прошептала на ушко: «Я девственница». Как и Акина-сан, я становилась все сильнее и сильнее, в итоге стала замом Михаэля Самы. Ни одна тварь не посмела меня тронуть, так же как и Серафол Саму и ее сестру Сону-сан. Я, выслушав их всех, сказал: «Тоже вас люблю, девочки мои». Я обнял их всех и сказал: «Больше я никуда не денусь, никто больше не посмеет вам навредить, никто, я вам обещаю. Исполню данное вам обещание о свадьбе и отправлюсь в Асгард. Вы можете пойти со мной, но лучше, если вы подождете меня здесь». Риас тут же сказала: «Пойду с тобой». Я покачал головой и сказал: «Долго буду изучать их знания, что они накопили за все время, так что я не смогу уделять вам внимания, но я оставлю рядом с вами офистян, тогда никто не посмеет больше вас тронуть». Риас тут же воскликнула: «Эн, нет, хочь». Я заткнул ее ротик поцелуем и, когда оторвался от ее пленительных губ, сказал: «Ты, как моя жена, должна слушать мужа. Прости, мы не сможем провести свадьбу в Киото, разве что, если заставим людей исчезнуть и... Риас тут же перебила меня. Нет, нельзя. Я тут же сделал примирительный жест, останавливая ее дальнейшую речь и сказал. Нет, так нет. Попробую договориться мирно. Риас кивнула, и я обратился к Акино. Акино, ты ждала меня эти 10 лет, что я провел, переваривая силу в офис. Ты слишком долго страдала. Хочу узнать у тебя, где ты хочешь провести свадьбу. Акино, не сдерживая слез, произнесла. Свадьбу? Ты женишься на мне. Я кивнула, и Акино бросилась мне на шею, со словами. Так рада, Иссей. Хочу провести свадьбу в Японии, и если можно, то одевшись в сирамуку. Я кивнула и сказал ей. Конечно, любое твое желание. Дальше я обратился к Асе. Ты Асе? Асе сразу ответила. Я хочу свадьбу в Японии, но в ней осталось только Токио и Киото. Я ответил ей. Ничего страшного. Восстановим, у нас есть магия. Асия на удивление спокойно кивнула и больше ничего. Я обратился к Ирине. Как насчет тебя, Ирина Тян? Ирина ответила. Бы хотела провести свадьбу на небесах, но они были уничтожены. Я кивнула и сказал. Будет тебе небеса, хотя бы видом, они точно будут похожи. Ирина улыбнулась и сказала. Бы хотела это увидеть. Я повернулся ко всем девушкам и сказал. Ладно, идите к офис. Я должен закончить дела с народом. Девушки кивнули и ушли в офис, что почти все время сидела и хомячила печенье. Я повернулся к стоящим на коленях существам, и вся моя доброта испарилась с лица. Я холодно сказал, любое неповиновение карается уничтожением. Я хочу, чтобы вы все воздвигли храм в мою честь. Любая другая религия должна быть уничтожена. Виновные будут стерты из этого мира. Теперь встаньте. Все ответили в унисон. Да, отче наш. И встали с колен. Я же повернулся к владыкам и сказал. Вы все слышали, вас это тоже касается. Михаил, бог окончательно мертв. Я пожрал его последнюю частичку души, что он оставил в своем дневнике, за то, что он попытался поглотить меня и занять мое место. Что ты на это скажешь? Михаил улыбнулся и сказал. Как я посмею, отче наш? Я улыбнулся и сказал. Правильный ответ. Как вы поняли, я стал не просто богом, а богом-драконьим, а значит, я делаю, что захочу и когда захочу. С этими словами я появился возле Серафолла и сказал. Серафолл, теперь ты принадлежишь мне. Серафолл воскликнула. Что? Миллиметров. Я не ответил ей, а притянул к себе и впился ей в губы, лаская ее сочную попку. Сначала она вырывалась изо всех сил, но в ход пошли мои навыки, что моментально подавили ее сопротивление и повысили похоть до максимума. Оторвавшись от ее губ, не убирая рук с ее задницы, я спросил, кто твой хозяин? Серафол с затуманенными глазами от похоти сказала, Рейвен сама. Я шлепнул ее по попке и сказал, молодец. Она взвизгнула и схватилась за свою попку. Закончив с этим делом, я телепортировался к Риас, взял ее за талию, исчез со своего места и вместе с Риас появился в Японии. Риас надулась и спросила, что это было. Я почесал голову и ответил, согласись, Серафол красавица. Еще тогда хотел ее к себе в гарем, но твой брат бы меня убил. Риас еще больше надулась и сказала, тебе мало нас, зачем тебе так много? Я ответил, Риас, прости, что напоминаю тебе, но тебе приходилось заниматься сексом с тремя мужчинами. Если сравнивать, то, чтобы сейчас удовлетворить меня, это будет похоже, как заниматься сексом с миллиардом мужчин. Риас сначала помрачнела, а под конец и вовсе вздрогнула в ужасе. Я обнял свою красавицу и сказал, это я еще преуменьшил, я сейчас бесконечен, понимаешь, я обладаю вездесущностью, а существа без силы бесконечности не могут меня ранить, разве что Самаиль, но и он особо мне не страшен. Риас спросила, получается, мы не сможем тебя удовлетворить? Я кивнула и сказал, сейчас гораздо менее чувствителен, а также в два раза выносливее, чем был, меня сейчас и правда невозможно убить, если только не уничтожить душу. Ладно, давай не будет об этом, мы на свидании, или где? Риас спросила, чем ты занимался эти 10 лет? Ты тогда пропал, мы искали, но так и не нашли и следа, но я чувствовала, что ты жив. Я ответил ей, перерабатывал силу офис, улучшая и преобразуя в свою собственную силу. Я рассчитывал, что это займет месяц, но когда процесс начался, я понял, что это займет 10 лет, но уже ничего отменить было нельзя, и я погрузился в неистовое чувство боли, что отдавалось в самом моем естестве. Связи со мной не было, из-за барьера, установленной силой бесконечности офис. Ладно, давай не будет о плохом, Теперь мы вместе и нам ничего не помешает». Риа кивнула и сказала: «Хочу увидеть Киото, но там стоит Мощн». Договорить я ей не дал, схватив за руку и телепортировав нас в Киото, игнорируя любые барьеры. Для себя же я отметил, что Япония здесь не отличается от моего мира. Та школьная поездка в Киото сейчас сполна окупилась. Правда, увидели мы не город мечты, исторический аттракцион, а жалкое подобие на него. Все внешне с ним в порядке, но люди в городе. Они боятся неизвестности. Режим власти стал действительно строгим. Комендантские часы, жесткие проверки специальными сканерами, осмотры и досмотры. Я перестал обращать внимание на них и спросил у Риас: «Куда бы ты хотела сходить?» Риас ответила без промедления: «Золотой павильон». Я кивнул и телепортировал напрямо к Кинкаку-дзи. Мы появились в ночном небе над золотым павильоном. Выглядел он все так же эстетично прекрасно, как и в моем мире. Павильон Кинкаку-дзи представляет собой квадратное трехэтажное сооружение высотой 12,5 метров. Первый этаж представляет собой традиционную дворцовую архитектуру и называется залом очищения. Внутри в качестве разделения пространства используются легкие переносные ширмы, сёдзи. Неокрашенное дерево благородных пород является частью отделки. Таким образом, минимализм архитектуры позволяет посетителю сосредоточиться не на интерьере, а на пейзаже, который открывается за окнами павильона. Риас воскликнула: «Как красиво! Тут даже воздух кажется свежее». Я кивнула и спросил: «Хочешь, расскажу тебе, что находится внутри павильона?» Риас удивленно на меня посмотрела и спросила: «Ты разве бывал здесь раньше?» Я ответил: «Нет, но я хорошо знаю историю этого павильона и что находится внутри него». Риас ответила словно маленькая девочка с насмешкой: «Хочу, а великий гид, расскажите же этой глупой девушке, что же такого таит в себе Кинкаку-дзи». Я не обратил внимания на ее насмешку и начал рассказывать. В центре первого этажа хранится статуя Будды, а слева от нее основателя храма, Асикага Йосимицу. При открытых сёдзи на веранде павильона статуи можно увидеть снаружи. Второй этаж, пещера Милосердия, предназначен был для музицирования и чтения стихов, стены украшены живописью. Этаж был построен в стиле самурайских жилых апартаментов. Внутри находится сидящий Каннан Бодхисаттва, окруженный статуями четырех небесных королей, однако, статуи не предназначены для показа. Но, если хочешь, мы, конечно же, можем на них посмотреть. Ладно, раз ты молчишь, то я продолжу. После своих слов я продолжил рассказывать. Третий этаж называется вершиной пустоты. Он предназначен для проведения буддистских обрядов, и здесь находились мощи Будды Шакьямуни. Первоначально планировалось, что все сооружение будет покрыто золотом, но при жизни Асикага Йосимицу успел воплотить свои замыслы, только покрыв золотом потолок третьего этажа. Сегодня, после восстановления и реконструкции, второй и третий этаж с внутренней и внешней стороны полностью покрыт золотом. На крыше храма, покрытой корой деревьев, водрузилась птица Феникс. «Ну как, я справился с работой гида?» Риас удивленно хлопала ресницами, а после чего воскликнула: «Ты специально прочитал всю историю об этом храме, и только тогда пригласил меня, чтобы похвастаться своими знаниями». У меня задергался глаз, порой женская логика выкручивает такие кульбиты, что даже я со своими 3200 интеллектом не могу понять ее. Я ответил ей артистично: «Признаюсь, ты поймала меня с поличным, а ведь я так старался не проколоться. Похоже, придется избавиться от свидетеля». После своих слов я улыбнулся улыбкой чеширского кота и набросился на Риас, щекоча ее. Риас брыкалась и кричала: «Хватит ахахах, и я боюсь, ахахах, ща щекотки». Я продолжил еще щекотать еще какое-то время, а после притянул к себе за талию и страстно поцеловал в губы, сразу же просовывая свой язык в ее ротик, сплетаясь с ее язычком. Руками я схватился за ее орехи и стал мять их, вырывая стон из ее рта. Риас оттолкнула меня и, пытаясь отдышаться, сказала: «Хватит, прекрати, это же храм». Я притянул ее обратно к себе в объятия и томно прошептал на ушко: «Еще никогда не занимался сексом над храмом». И куснул ее замочку ушка, вырывая стон из ее прекрасного ротика. От ушка я поцеловал ее в щечку, потом в шею, наконец дошел до ключицы, одновременно с этим снимая ее красное платье, что подчеркивало цвет ее алых волос. Когда лямки платья упали, на свободу выбрались ее малышки, которых сдерживает лишь бюстгальтер. Одним ловким движением отстегивая застежки бюстгальтера, что тут же высвободил ее малышек наружу, Я целовал верхнюю часть ее груди, спускаясь ниже прямо к ее торчащим от возбуждения сосочкам. Наконец-то я и до них добрался, при этом одной рукой я задрал ее платье, а второй пролез к ее уже успевшей промокнуть киске. Я принялся играть язычком с ее сосочком, а пальцем руки с клитором, вырывая смущенные, а порой и страстные стоны из ее сладкого ротика. Наигравшись языком с сосочками, я взял его в рот и стал посасывать, при этом не забывая делать круговые движения язычком, а иногда покусывать. Клитор пальчику тоже надоел, поэтому он спустился ниже к губкам и, раздвинув их, плавно вошел в ее киску, вырывая очередной томный стон из ее ротика. Так продолжалось недолго, увеличив скорость и добавив немного импульса молнии, я быстро заставил ее кончить, брызнув струей оргазма и страстно простонав. Риас обмякла и упала в мои объятия, содрогаясь от наслаждения. Она томно дышала мне на ухо, поэтому я придвинулся к ее ушку и прошептал: «Сделай мне приятно». Риас смущенно кивнула и, слегка отойдя от меня, стала снимать с меня штаны, а после и трусы, высвобождая мой эрегированный член наружу. Недолго думая, Риас тут же обхватила член ручкой и просунула в свой ротик, подрачивая и просовывая его дальше в ротик, не забывая играться язычком с головкой члена. Я, чтобы не затягивать процесс, сразу же увеличил стимуляцию члена путем электрических импульсов. Как итог, через 5 минут я уже был на грани и вошел своим членом глубоко Риас в горло, извергаясь прямо в пищевод, безоговорочно заставляя ее проглотить все до единой капли спермы. Риас, проглотив все семя, высунула член изо рта и слезала с него остатки семени, а после поманила меня пальчиком и развернулась ко мне спиной. Я сразу понял намек и задрал ее платье до уровня спины, открывая сразу две ее соблазнительные дырочки. Без всяких прелюдий я прислонил свой член к ее киске и с низким ревом вошел в на всю длину своего члена, вырывая из ее рта стон. И я, не вытаскивая член, взял ноги Риас и положил себе на пояс, после чего стал таранить ее киску, постепенно ускоряясь все быстрее и быстрее, пока не достиг пика скорости, что она способна выдержать. Я таранил ее киску уже хрен знает сколько времени. Из ее рта, кроме стонов, ничего не слышно. Она кончила уже множество раз, а я вот только сейчас, наконец-то, готов кончить. Но, чтобы я получил максимальное удовольствие, я вытащил свой член из ее киски и приставил ко входу в ее попку, после чего резким движением вогнал член внутрь, достигая кишечника. Делая резкие поступательные движения, я схватил Риас за шею и притянул к себе, целуя ее в губы, передавая электрические импульсы с помощью руки, что ласкала ее грудь, члена, что так и таранит ее попку, и язычок, что играется с ее язычком. В итоге, хватило лишь 3 секунды такой стимуляции, я вогнал свой член глубоко в ее попку, изливаясь прямо в кишечник. Это было последние капли и без того затраханный Риас, так что она больше не могла выдержать этого и, закатив глаза, потеряла сознание. Я вытащил из ее попки член, вызывая самый настоящий потоп, что вытекал из обеих ее дырочек, ведь она перед тем, как отрубиться, обильно кончила в последний раз. Использовав мгновенную очистку на себе и Риас, засунув всю одежду в инвентарь, перед этим использовав очистку, я телепортировал нас в дом Азазеля, где улегся вместе с Риас на кровати, обнимая ее, вдыхая аромат моей прекрасной Риас. Я стал погружаться в царство Морфея. Часть 34. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. Слегка слезливая глава, но так, она чисто флав. Акина здесь, конечно, вышла фаворитом. За отсутствие Хинтея, где он должен быть, не серчайте. Просто я действительно не могу его писать, выходит однообразная уга, которая мало того, что выглядит убого, так еще и все мои моральные силы убивает. В будущем, если найду толкового хентай соавтора, то этот соавтор и напишет для вас хентай, где я его скипнул в этой главе. Но, судить как всегда вам, главу выкладываю без правок, бета если что поправит. Вслед главе будут скандинавские миры. Ребят, меня убивает писать хентай. Пожалуйста. Кто есть толковый в написании хентая, напишите мне в ЛС и скиньте парочку своих хентайных работ. Мне просто необходим тот, кто будет писать хентай, а то это меня убивает. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать жутко вырубает. Я проснулся и сразу же почувствовал, как на мне лежат 5 объектов. Осмотревшись, я понял, что это Риас, это понятно, Акина, это тоже понятно, Асия, она просто осмелела, Ирина, похоже, тоже забила на своего бога и стала более смелой, а вот кого я точно не ожидал увидеть, это Офистян, что улеглась на мой живот и мирно посапывала. Нет, я знаю, что она умеет спать, но ей ничего не снится, по сути, совсем. Да, и на нее сон никак не влияет. Я хотел потормошить ее, но она открыла глаза и сказала: «Ты проснулся, у меня кончились печенья». Я посмотрел на нее с удивлением и спросил: «Ты что, уже все съела?» «Да я тебе на 2-го года вперед их сделал». Офистян виновато улыбнулась и сказала: «Нечаянно сломала защиту и не смогла остановиться, пока все не съела. Сделай еще, пожалуйста». Услышав то, что сказала эта обжора, я вздохнула и сказал: «Ладно, уговорила». После своих слов мы вместе исчезли, появляясь на кухне. Увидев целый мешок ингредиентов, я сказал: «Вижу, ты уже подготовилась, ведь ни хрена не оставалось с прошлого раза». Офистян кивнула и сказала: «Угу». Я принялся готовить ей печенье. Наконец-то, ближе к обеду, я закончил печь 43 800 печенья. Я сложил их все в тот пространственный карман и на этот раз укрепил силой бесконечности и также настроил на выдачу одной печеньки, каждые 2 часа по 12 часов в день. Я передал ей коробку, которую она сразу же схватила и вытащила одну печеньку. Офистян с радостью ее схомячила, а сказал ей: «Охраняй тут всех, а я наведаюсь к Азазелю, нужно спросить у него кое-что». Офис кивнула и спросила: «Ты про домен?» Я кивнула и исчез со своего места, появляясь возле Азазеля, в очередной раз пугая его. Азазель пил чай и, опять прыснув им изо рта, закашлялся. «Кхе-кхе, тебе обязательно нужно так появляться», — я ответил уже более дружелюбно. «К тебе по делу». Азазель потер свой подбородок и с насмешкой сказал: «Что же нужно о великому отче нашему, богу бесконечности?» Я ответил: «Смейся, смейся, но я пришел и правда по делу. Расскажи, как формировать домен». Азазель посмотрел на меня и сказал с разочарованием: «Так ты про это?» «Не знаю. Знаю примерно, но не точно. Я тебе и не говорил, что расскажу, как его формировать, ведь я сам не могу этого сделать, я все же не бог. Тебе надо к Одину обратиться, этот старый извращенец точно знает, как формировать домен, ведь его дворец в Асгарде, это и есть его домен. Могу сказать только то, что тебе для этого нужна прана, и концепции, на основе которых ты будешь делать домен». Я кивнула и сказал: «Ясно. Подготовь мне пару миллиардов высших кристаллов, обоих видов». Азазель снова поперхнулся и спросил: «Нахрена тебе столько? Ты что, собрался еще одно иску? Только не говори мне, что ты хочешь использовать магию времени. Ты с ума сошел? Пусть ты и обрел силу офис, но время тебе не игрушки. Владыкам демонов пришлось потратить очень много кристаллов, чтобы поменять ход времени в преисподней». Я ответил ему: «Ты прав, я хочу изменить ход времени, но в ограниченной области, огражденной силой бесконечности, так что это никак не повлияет на вас. Но на меня это повлияет сильно, ведь мне придется пробыть там 1024 дней реального времени. А уж сколько времени пройдет в ускоренном мире, я даже не представляю. Хотя нет, представляю, 2-го года, 8 месяцев, если все пройдет как надо. Ну, и если все пройдет через задницу, то гораздо больше. Ну, судя по тем рунам, что я видел, все пройдет как надо, а на охрану у вас останется Сластена Офистян». Азазель поморщился и, словно ему послышалось, переспросил: «Сластена Офистян?» «Мне не послышалось», — я кивнула и сказал. «Нее запасов печенья на 10 лет, так что она будет вас охранять, пока я буду в пространственно-временной зоне». Азазель вздохнула и сказал: «Раз так, то я прямо сейчас отдам распоряжение и к завтрашнему дню мы соберем нужную сумму». Я кивнула и исчез со своего места, появляясь возле девушек. «Сегодня очередь Акина». С этими мыслями я потормошил ее за плечо, после чего Акина зевнула, приподнялась, потирая глазки, открывая вид на ее выглядывающие из-под сорочки сиськи, и сказала: «Ара-ара, Иссей-кун, доброе утро». Я сказал ей: «Доброе, Акина, сегодня твоя очередь проводить со мной время, а завтра Аси, ну и напоследок Ирина, потом мы сыграем общую свадьбу в Киото, и я закроюсь на 3-го года в медитацию, после чего отправлюсь в Асгард, а вас будет охранять Офистян». Акина, выслушав все, что я сказал, ответила мне: «Зэ, значит, сегодня ты только мой?» Я кивнула, и Акина бросилась мне на шею со словами: «Так рада, Иссей, После своих слов, она тут же впилась в мои губы, энергично исследуя мой ротик своим язычком. Когда у нас кончился воздух, Акина, запыхавшись, оторвалась от меня и сказала: «Сегодня ты будешь только моим. Хочу в Киото». Я ответил ей: «Может, тогда сперва оденешься? Конечно, не против такого соблазнительного вида, но мне не хочется, чтобы тебя увидели другие в таком виде». Акина покрутилась, виляя своей попкой, а после чего также сексуально подошла к шкафу, где взяла свою одежду, начала одеваться, выполняя стриптиз наоборот. Сначала она, виляя попкой, натянула на себя трусики, потом бюстгальтер, и наконец одела платье, со словами: «Готово». Я подошел к ней, после чего, обхватив ее талию, я исчез вместе с ней со своего места и появился в небе над Киото. Акина держала меня за руку и воскликнула: «Как же здесь красиво, Иссей!» Я кивнул, наслаждаясь видами не только пейзажа, но и милашки Акина, что полностью расправила свои длинные черные волосы и одела повседневное платье с розовыми рукавами, красной основой, оправленную черными ленточками, а на левой груди была фиолетовая ленточка, завязанная в что-то наподобие бантика. На ее прекрасной шее висел кулон в виде серебряного сердца. Сейчас Акина с восхищением осматривала город. Видимо, насмотревшись, Акина повернулась ко мне и спросила: «Что принято делать во время свидания?» Она приблизилась ко мне лицом и сказала соблазнительным голосом, мило краснея: «Это меня впервые». Я только и мог, что произнести: «Милашка». Акина потрясла рукой перед моим лицом, со словами: «Эй, Иссей, ты меня слышишь? Эй». После ее слов я очнулся, виновато на нее посмотрел и сказал: «Прости, я просто был поражен твоей красотой. Ты невероятно милая». Акина немножко покраснела и сказала: «Спасибо, Иссей. Рада, что тебе нравится. Так, куда мы пойдем?» Я спросил: «Как насчет океанариума Киото? Хоть он относительно новый, но думаю, там есть на что посмотреть». Акина воскликнула: «Отличная идея. Вот только где он?» Я усмехнулся, взял ее за талию и телепортировал нас прямо к входу в это странного вида здание. Я, артистично жестикулируя, представил ей: «Это океанариум Киото. Использую силу бесконечности, чтобы нас не могли увидеть, и мы прогуляемся внутри». Акина кивнула, не понимая, что я хочу ей такого показать. Я использовал силу бесконечности, сделав нас невидимыми для окружающего мира. Только мы друг друга и можем видеть. После чего я взял Акина под руку, и мы вошли внутрь этого исполинского здания. Попав в полутемный зал так называемой зоны рек Киото, поначалу ничего примечательного мы не заметили. В углу резервуара были навалены друг на друга большие и маленькие камни. Неожиданно для Акина, но не для меня, часть глыбы лениво потянулась с просонья и неспешно развернулась к зрителям хвостом. Акина буквально отшатнулась от бассейна. Видели когда-нибудь плоского слизня червяка метр длиной и шириной сантиметров 50? Тогда позвольте представить, японская исполинская саламандра. Я поддержал ее со словами: «Не бойся, это всего лишь исполинская саламандра, она нас даже не видит». Акина кивнула и вроде бы успокоилась. Стоявшие рядом с нами японские детишки дружно воскликнули: «Круто!» На шаг приблизились к стеклу и стали разглядывать то место, где у обычных животных находятся рот и глаза. Сидя в аквариуме, саламандра выглядит безобидной. Если привыкнуть, то кому-то она, может быть, даже покажется симпатичной, как, например, мальчишкам. Но представьте себе ситуацию, когда вы мирно прогуливаетесь вдоль речки, любуясь, скажем, сакурой, и вдруг на пути вам встречается это земноводное. Скорее всего, вы убежите оттуда, поджав ноги. Пока Акина дрожала при виде этого сознания, мы услышали голос экскурсовода. Гигантская саламандра, эндемик, обитает только в Японии. К слову, исчезающий вид, что не мешает употреблению их в пищу. Мясо считается деликатесом. Земноводных разводят на специальных фермах. Не бойтесь, они безобидны, да и находятся за крепким стеклом. Теперь пройдемте дальше. Вот-вот начнется шоу дельфинов. Дети закричали «Ура!» и прямо-таки в припрыжку пошли за экскурсоводом. Мы же не стали от них отставать, и взяв все еще дрожащую Акина под руку, мы отправились вслед за ними. Мы вышли под открытое небо, хотя этот барьер не особо то небом назовешь, скорее радугой, потому что он переливается всеми цветами радуги и блестит даже ночью. Перед началом представления зрителям раздали специальные свистки. Оказалось, их используют для того, чтобы поддержать артистов во время выступления. Если правильно выбрать место в центре, то можно увидеть, как два дельфина летят в небе точно над самой высокой в Японии пагодой храма Тодзи. Зрелище незабываемое. Даже моя бесчувственная натура была рада видеть это зрелище, что уж там говорить об Акино, что вообще за свои 28 лет не видела ничего такого. Мы продолжили наслаждаться шоу, и примерно в середине представления на стадионе появился необычный гость. Покачиваясь из стороны в сторону, к зрителям вышел пингвин. Дошколята захлопали в ладошки, завизжали от восторга, а некоторые даже попытались удрать от родителей на сцену рассмотреть важную птицу поближе. Мы же наблюдали за этим с улыбками, а когда шоу подошло к концу, мы побежали смотреть других обитателей океанариума. В соседнем павильоне среди скалистого ландшафта, принимая совершенно невообразимые позы, лежали морские котики. Некоторые сворачивались в клубочек, а некоторые вертикально лежали на пузе, греясь на солнышке. Акино умилялась этой картине, а я с некоторой грустью понимал, что скоро это счастье окончательно исчезнет с ее лица. Налюбовавшись котиками, мы отправились на второй этаж. На втором этаже на полу мы заметили множество мелких следов. Нам захотелось узнать, кто их оставил. Следуя за этой оригинальной разметкой, мы пришли в зону пингвинов. Здесь жизнь шла своим чередом. Одни холостяки ныряли и резвились в прозрачной воде, другие выпрашивали у смотрителя рыбу. Семейные пары, спрятавшись в каменной хатке, высиживали яйца и криком отгоняли незваных визитеров. Следить за жизнью пингвинов интересно, но все же утомляет. Слишком много суеты. За спокойствием мы отправились к главному аквариуму. Он намного меньше осакского аналога, где я однажды побывал со своей тетей Эми, но впечатление это нисколько не портит. За главным резервуаром начинается зона океана, разделенная на 4 тематических павильона. Мы добрались до бассейна, где можно потрогать морскую звезду или рогатую акулу. Замучив бедных обитателей глубин, мы отправились дальше. Пройдя чуть дальше, мы переместились в мир беспозвоночных и коралловых рифов. Насмотревшись на различных прекрасных рыб и других обитателей океана, я обратился к Акино. «Ты не голодна?» Акино не могла оторваться от этих красот, поэтому не сразу сообразила, и выходя из своего транса воскликнула: «Что?» Я улыбнулся ей и спросил еще раз: «Ты не голодна?» Акино наконец-то поняла, о чем я ее спрашивал, и ответила: «Да, немножко, а ты?» Я ответил: «Мне не нужно есть, но от такого удовольствия, отведать вкусностей, с моей милашкой, я не откажусь. Пойдем сходим за кремовыми блинами». Акино кивнула, и я взял ее за талию и телепортировал нас над Киото, выискивать место, где бы мы могли покушать блины. Осмотрев весь город, я был разочарован. Все мелкие лавки были закрыты из-за строгого режима, люди обанкротились и жили на улицах. Акино увидела мой взгляд и спросила: «Что-то случилось?» Я повернулся к ней и сказал: «Нет, ничего, похоже, я должен буду приготовить все сам. Магазинов с кремовыми блинами больше нет». Акино погрустнела, а потом как обрадовалась: «Так это замечательно, ведь кто в этом мире готовит лучше тебя?» Я почесал затылок и сказал: «Твоя правда, ладно. Придется потратить некоторое время на их приготовление, а потом отправимся по магазинам. Как тебе такая идея?» Акино воскликнула: «Замечательно». После ее слов я взял ее за талию и телепортировал нас ко мне домой. Я, конечно, ожидал это, но увидев дом в руинах, немного странно. Я повернулся к Акино и сказал: «Похоже, придется снова беспокоить Азазеля». После своих слов я, не дожидаясь реакции Акино, телепортировал нас к Азазелю. Азазель опять подавился чаем и, откашлившись, воскликнул: «Да что с тобой не так? Почему ты не можешь появиться хотя бы не рядом со мной?» Когда он успокоился, Азазель спросил: «Ну, что на этот раз?» Я ответил: «Приготовь нам ингредиенты для кремовых блинчиков». Азазель хитро улыбнулся и сказал: «На этот раз, значит, блинчики? Хорошо, но с тебя 3 штуки для меня, иначе я не буду ничего делать». Я кивнула и сказал: «Приготовь ингредиентов на 43 800 блинчиков, хотя можешь и больше, короче, у тебя минута на это, иначе ничего не получишь». Азазель тут же воскликнул: «Шимхаза». Тот, услышав крик Азазеля, вбежал в кабинет и воскликнул: «Че, что случилось?» Азазель серьезно сказал: «Приготовь ингредиентов на 43 800 кремовых блинчиков и быстро. Тебя 1 минута». Шимхаза воскликнул: «Что ты нес?» Он заметил меня и, сразу поклонившись, выбежал. Через минуту, запыхавшись, он вернулся с черной коробкой и протянул ее мне, со словами: «Сделал, как вы хотели, отче наш». Я кивнул, приняв у него коробку, и обратился к Азазелю: «Мне нужна кухня, твой дом не подойдет, Там сейчас девушки и офистян, а я не хочу остаться без блинов. Сразу как только их приготовлю». Азазель кивнула и сказал: «Следуй за мной». Мы отправились за Азазелем, пока не пришли в еще один дом, хотя домом это не назвать. Это была огромная вилла с фонтаном на входе и зеленым газоном. Азазель сказал: «Это мой личный дом, так что...» Я моментально оказался внутри и принялся готовить. Через минут, на полной своей скорости, я приготовил 43 805 кремовых блинчиков от молочных до клубничных, спрятав остальные запасы в пространственный карман, по тому же принципу, что и с тем, что отдал офистян и передал Азазелю 3 горячих блинчика, что он сразу же принял и надкусил, восклицая: «Божественно! Ты не бог бесконечности, ты бог готовки». Я не обращал на него внимания, а взяв Факина, что смеялась над Азазелем, за талию, я телепортировал нас обратно в небо Киота. Акина отсмеялась и сказала: «Еще никогда не видела Азазеля таким, таким смешным». Уже увидев это, я считаю, что свидание удалось. Я сказал ей: «Да, он иногда веселые кульбиты выкидывает. Ладно, давай покушаем где-нибудь и пройдемся по Киото, а после, думаю, можно уже и домой». Акина кивнула, и мы переместились на аллею в парке, где, сидя на скамейке, кушали блинчики, разговаривая о всякой всячине. После этого мы прогуливались по парку, а потом отправились по магазинам, где я честно спиздил для Акина понравившийся ей браслет. И вот, гуляя по городу и разговаривая, мы наткнулись на очень интересный район, а именно в район лав-отелей. Я хотел было пройти мимо, но Акина остановилась, держа меня за мой черный плащ, и сказала соблазнительным голосом, смотря прямо в мои глаза: «Ладно, Иссей, если ты хочешь войти, я не против». «Готово». В этот самый момент я услышал грубый голос: «Акина, я хочу с тобой поговорить». После этого мы зашли внутрь вместе с обладателем этого голоса и уселись на диван напротив друг друга, Акина рядом со мной, а обладатель голоса напротив нас. Он повторил: «Акина, я хочу с тобой поговорить». Акина ответила: «Перестань фамильярничать». Мужик продолжил свою мысль: «Почему ты втайне встречалась с отчи нашим?» Акина ответила: «Могу делать, что захочу. Какое ты имеешь право мне указывать?» Мужик открыл глаза и сказал: «Твой отец». Акина накричала на него: «Тогда почему ты не пришел, когда был нужен? Ты бросил маму незадолго до ее смерти. Тогда я надеялась только на тебя. Теперь ты мне не нужен. Так что исчезни с глаз моих. Ты мне не отец». Мужик встал и, ничего не сказав, просто ушел. После того, как он ушел, я обратился к Акина: «Акина, Акина прижалась ко мне всем телом и сказала: «Пожалуйста, не говори ничего. Просто посидим так немного. Пожалуйста, Иссей». Я обнял ее, и так мы и просидели, не произнося ни слова некоторое время. Через некоторое время Акина отлипла от меня и села рядом со мной, со словами: «Хочу рассказать о себе и об этом мужчине, Баракиэле». Акина продолжила: «Моя мать, Химеджи Масюри, была жрицей в храме Синта, где родилась и выросла. Однажды она нашла тяжело раненого падшего ангела и влюбилась. Так родилась я. Из-за этого моя мать отреклась от семьи Химеджимы, и мы стали жить вместе с падшим ангелом. Но это продлилось недолго. Мои черные крылья вызывали у людей лишь ненависть. В конце концов они попытались меня убить. Чтобы защитить меня, моя мать, я спросил: она умерла?» Акина кивнула и продолжила свой рассказ: «После этого я скрывалась от тех, кто на меня охотился. Но я была всего лишь ребенком. Конец был близок. Когда мои тело и дух были на пределе, я встретила Риас. Я сказал: „Так вот как вы познакомились“. Акина сказала после моих слов: „Хотела рассказать о своем прошлом, чтобы оставить его позади“. Акина затрясла головой и воскликнула: „Но я не могу. Не могу назвать отцом человека, который нас бросил. Моя мать умерла из-за него. Но, не знаю. Сама не знаю“. После своих слов, чуть ли не плача, она повалила меня на диван и нависла надо мной, после чего сказала: „То, что я сказала перед входом в отель, это мои истинные чувства. Прошу“. С этим словом она стянула платье со своих плеч, после чего сказала: „Заставь меня“. Она просунула свою руку под мой черный плащ и сказала томным голосом: „Заставь меня все забыть“. Она лизнула мою грудь, после чего, отстранившись, сняла свой фиолетовый лифчик, высвобождая свою грудь, со словами: „Могу попросить только тебя.